Глава 23. Раньше я думала, что такое случается только в кино, в классических черно-белых фильмах, которые мы с бабушкой включали дома на наших киновечерах, прижавшись друг к другу на потертом диване. Но теперь я знаю, что такое на самом деле бывает, что часть вашего прошлого может разыгрываться перед вами точно смонтированное кино, и жизнь может промелькнуть перед глазами как напоминание обо всем, через что вы прошли и что привело вас в настоящий момент, сделав вас теми, кто вы есть. Именно это я испытывала, открывая детективу Старк правду о тех судьбоносных двух неделях, проведенных вместе с бабушкой в поместье Гримторпов, где полировала серебро, читала в библиотеке и дружила с одним взбалмошным человеком, писателем, который облек мои идеи в роман-бестселлер, о чем я даже не подозревала. Все это заново предстало передо мной в цвете. Я увидела свое прошлое свежим взглядом. Мистер Сноу предложил мне и детективу Старк удалиться в его кабинет для разговора наедине, и весь последний час мы просидели именно здесь. Я занимаю кресло напротив могучей женщины-детектива. Она всегда меня пугала, но именно ей я рассказываю историю своей жизни. Надо отдать ей должное. Впервые Старк слушает меня внимательно и терпеливо. На сей раз детектив понимает, что моя голова опередила ее, и я знаю то, чего не знает она. Я вижу, как Старк изо всех сил пытается собрать кусочки в одно целое, связать далекое прошлое с недавним событием, неразгаданной тайной отравления автора в Ридженси Грант. Бабушка говорила, истории — это способ примерить чужую шкуру. Она была права. В каждой сказке есть урок. Монстры реальны, просто они не те, чем кажутся. Все тайное когда-нибудь станет явным. В конце концов, горничная будет оправдана. «Клац, клац, клац, клац, клац», — говорю я детективу Старк. Этот звук, стук пишущей машинки секретаря, всегда звучал на фоне. Мистер Гримторп писал от руки, но я ни разу не видела, чтобы в своих молескинах он оставлял что-то помимо каракулей. В детстве мне рассказывали, что его личный секретарь перепечатывает его книги, и я верила, но теперь я думаю, что все было не так. «Вы только что сказали, что подали ему идею для концовки его самого популярного романа», напоминает детектив Старк. «Щелочной раствор». «Да, идея была моя, но что, если кто-то другой рассказал ему остальную часть истории или вообще всех его историй? Возможно, та женщина-секретарь была больше, чем просто машинисткой. Может быть, она была...» «Литературным негром?» предположила Старк. «Да», отвечаю я. «Литературный негр тайно пишет книги, а всю славу и почет забирает публичный мошенник», — говорит Старк. «Славу, почет и ошеломляющий щедрый гонорар», — добавляю я. «Разве это не способно вызвать недовольство? Разве месть — это не мотив?» Детектив Старк внезапно встает и пускается расхаживать по периметру комнаты. Звук ее шагов отдается у меня в позвонках. «В свое время я общалась с парочкой писателей», — вспоминает она. «Когда в участке пишут полицейские протоколы, то обычно приходят ко мне за советом спросить, правильно ли изложены детали. Скажем так, любой писатель чертовски хорошо знает, как убить кого-то и не оставить улик. Вопрос в том, сможет ли писатель или литературный негр воспользоваться этими знаниями, чтобы убить по-настоящему. Если да, то сможет ли он обставить все так, что ему это сойдет с рук?» Детектив замирает и добавляет. «Молли, похоже, я вас недооценивала». «Что вы имеете в виду?» «Я не всегда понимаю, о чем вы толкуете, но вы только что насобирали целую серию улик, о которых я даже не подозревала. Мне нужна ваша помощь». «Моя помощь? С чем?» «Нас с вами ждет путешествие». Мысль о том, чтобы отправиться куда-нибудь с детективом Старк, это самое страшное, что я могу вообразить. «И куда мы едем?» «Конечно же, в поместье Гримторпов». И вот я проезжаю городские окраины в полицейском автомобиле детектива Старк. Немного утешает лишь то, что я сижу на пассажирском сиденье, а не сзади, за пуленепробиваемой перегородкой. Я чувствую себя маленькой девочкой, пока еду в место, которое не чаяло увидеть снова, причем в этот раз не с моей любимой бабушкой, а с пугающим детективом за рулем. Мои руки дрожат. Я вцепляюсь в дверную ручку точно так же, как много лет назад в такси, во время моего первого визита в поместье. Прежде чем уехать, Старк позвонила судье и пообщалась с ним. Она все объяснила и затребовала ордер на обыск, уголок которого сейчас торчит из потайного внутреннего кармана ее черного пальто. «Далеко еще?» — спрашивает Старк, глядя на дорогу. «Нет», — отвечаю я, — «поместье в 5 минутах отсюда». Старк кивает и отвлекается на величественные особняки, украшения густого лесного пригорода. «Чертовски классный лес», — отмечает она. «О более живописном месте и мечтать нельзя», — соглашаюсь я. Еще один поворот, и перед нами вырастает поместье Гримторпов. «Это тот самый. Вон, видите, наверху». Монолитное трехэтажное поместье все такое же внушительное, как и в детстве. Я помню эти окна в черных рамах, расположенные в 3 ряда, точь-в-точь устрашающая морда восьмиглазого паука. Детектив подъезжает прямо к кованым воротам. С них отслаивается черная краска, кое-где видна ржавчина. До сторожевой башни рукой подать, ее тонированные окна укрывают того, кто мог бы находиться внутри. Детектив Старк останавливает машину, мы обе выходим и приближаемся к воротам. Кнопки скрытого домофона со временем выцвели и потрескались. «Нужно вызвать привратника», — говорю я. «Он обитает в сторожевой башне». Но Старк кладет руку на ворота, толкает их, и те легко открываются, скрипя. «Ой», — удивляюсь я, — «времена изменились». И я прохожу сквозь ворота, следуя за детективом. Мы идем по знакомой подъездной дороге среди кровавых красных роз. Бутоны уже начали раскрываться, они источают божественный аромат, гипнотический и сладкий. «Это место знавало лучшие дни», — говорит Старк. «Видала похожее в сериале «Фолти Тауэрс»?» Поместье находится в аварийном состоянии. Его фасад выцвел и пошел трещинами. Только розы выглядят здесь ухоженными. Мы подходим к внушительной входной двери с дверным молотком в виде льва. Здесь латунь тоже почернела, облетела. Когда я была тут в последний раз, моя крошечная рука вцеплялась в бабушкину по дороге из поместья. От воспоминаний замирает сердце. «Стучите, говорить буду я», — кивает детектив Старк. Я хватаю челюсть льва и стучу 3 раза. До нас доносятся топот и какое-то шарканье, затем ручка поворачивается, и огромная дверь распахивается. На пороге стоит седой мужчина с выпученными глазами, в кожаном поясе для инструментов, тяпок, секаторов, ножниц и машинок для стрижки. С возрастом он округлился, его фигура теперь напоминает не восклицательный знак, а вопросительный. Невзирая на это, когда я смотрю в глаза человека, стоящего передо мной, узнавание приходит легко. «Дженкинс, это ты?» «Молли? Молли Грей? Так вы меня помните?» «Ну, конечно», — отвечает он, — «крошка-клещ, серебряная девчушка, доводящая все до совершенства. О, как давно это было! А когда-то это мрачное место ты заставила засиять. Вы были добры ко мне, а я вас немного боялась. Я была слишком мала, чтобы отличать хороших людей от плохих. Помню тебя, милую малышку, полную юной энергии. Помню, как слушал причудливые сказки, которые ты рассказывала. А каким трудолюбием ты могла похвастать? Твоя бабушка так тобой гордилась. Как она поживает, Флора-то?» «Она умерла», — сообщаю я, постаравшись сделать это без эмоций. «Ох, мне очень жаль. Она была хорошей женщиной». «Самой лучшей». «Вы общайтесь, я пока постою», — со вздохом говорит детектив Старк, и тут Дженкинс обращает внимание на ее внушительную фигуру. «А вы у нас кто?» «Детектив Старк. Я расследую смерть владельца этого поместья. Мне стало любопытно, кто сейчас тут обитает. Дай, думаю, загляну». «Боюсь, сейчас здесь нет никого, кроме меня», — сообщает Дженкинс. «Мы ждем оглашения завещания. Думаю, в ближайшее время недвижимость будет выставлена на продажу. Миссис Гримторп, верно, в гробу переворачивается». «Дженкинс, могу я узнать, как она умерла?» — спрашиваю я. «У нее 5 лет назад случился инсульт», — отвечает Дженкинс. Сразу после того, как она сорвала розу в собственном саду. «Как ты знаешь, Молли, мистер Гримторп всегда был странным, но после ее смерти стало еще хуже, еще параноидальнее. Он утверждал, что без жены его секреты больше не будут в безопасности. Но при этом он так и не притронулся к бутылке, вот как дал миссис Гримторп обещание не пить, так и сдержал. Что-то мне кажется, это было единственное, в чем он оказался верен ей. Дженкинс делает паузу и смотрит на коробку у своих ног, до краев наполненную потускневшим серебром, безделушками и картинами. «Мне тут поручено заняться уборкой». И он осматривает Старк с головы до пят. «Так значит, у вас есть ордер на обыск?» «Да, естественно», — отвечает Старк. Она достает ордер из пальто, и Дженкинс какое-то мгновение рассматривает бумагу, а потом возвращает ей. «Дженкинс, вы не будете возражать, если я тоже осмотрюсь?» — спрашиваю я. «Я была бы так счастлива. Отсюда я вынесла столько приятных воспоминаний». «Возможно, ты такая одна с приятными воспоминаниями», — говорит он. Затем спрашивает Старк. «Вы уже выяснили, кто отравил мистера Гримторпа?» «Нет, но выясним обязательно. Это вопрос времени». Дженкинс кивает. Глубокие морщины на его лице — карта невыразимых тайн. «Вы входите, я буду в гостиной убираться. В наше время старые вещи уже никому не нужны. Все так быстро меняется». «Спасибо, Дженкинс», — киваю я, когда он отодвигает коробку с выброшенными предметами и дает нам пройти. Осколки современной люстры над головой настолько опутаны паутиной, что весь светильник больше походит на корягу, чем на произведение искусства. «Сюда», — говорю я детективу Старк и веду ее по парадной лестнице. Ступени скрипят еще сильнее, чем прежде, стонут и проминаются при каждом шаге. Мы доходим до вершины лестницы, я произношу «следуйте за мной», и пока мы идем по коридору, свет включается автоматически, по крайней мере там, где работают лампочки. Дамасские обои в коридоре выцветшие и тусклые. Однажды я увидела в их узорах глаза, но больше не вижу. Были ли те глаза на самом деле или существовали только в моем воображении? Мы проходим спальню за спальней. Все двери открыты, но шторы везде задернуты. «Так грязно», — отмечает детектив Старк. «Каждый укромный уголок, каждый настенный светильник покрыт толстым слоем грязи и пыли. Видимо, в поместье давно не было горничной, предполагаю я. Я задаюсь вопросом, была ли бабушка последней. Может быть, миссис Гримторп, уволив ее, перестала кому-либо доверять. Мы доходим до помещения в дальнем конце коридора. Приблизившись к окну, я отдергиваю шторы и впускаю свет сквозь панорамное окно. Библиотека совсем уже не та, что раньше. Книги в кожаных переплетах заброшены, слой пыли покрывает каждый корешок. Детектив Старк осматривает все, лестницу на колесиках, запыленную нимфу, держащую грязный абажур, книжные полки вдоль всех четырех стен. Она быстро замечает аномалию, единственную книгу, которая неуклюже торчит наружу и не покрыта пылью. Это блестящий оксфордский словарь на четвертой стене. «Это?» — спрашивает она, указывая на него. «Да», — отвечаю я, — «потайная дверь, портал в другое измерение». Я делаю шаг вперед и толкаю словарь. Четвертая стена распахивается, являя нам кабинет мистера Гримторпа. «Вы только взгляните!» Лицо Старк вытягивается от изумления. Его стол стоит на прежнем месте, на нем шаткие стопки черных молескинов с монограммами, их число значительно увеличилось с тех пор, как я была здесь последний раз. Стол заваленными, как тогда, но теперь их и на полу прибавилось, некоторые высотой мне по пояс. Комната до того забита молескинами, что единственные свободные места — это узкая дорожка к столу мистера Гримторпа и еще одна, ведущая к его книжному шкафу. «Ого!» — восклицает Старк. «Просто с ума сойти! Гримторп был тот еще барахольщик». «В каком-то смысле», — отвечаю я, — «повелитель всякого барахла, но только не полезных вещей». Она берет молескин, осторожно раскрывает его на случайной странице, заполненные нечитаемыми каракулями и рисунками. «Не разобрать. Точно такой же продала Шерил», — резюмирует она и проверяет еще несколько блокнотов. «Я делаю то же самое, хотя мне и не хочется пачкать руки. Всюду содержание точно такое же, как я запомнила. Каракули и линии — это не почерк и даже не код, и уж точно не какой-либо роман, написанный в развернутом виде». «Не пойму, что здесь можно было бы перепечатать», — качает головой Старк. «Вот именно», — киваю я. «И потом сам мистер Гримторп ничего не печатал. Всегда печатал его секретарь, там, где ее не видели, а блокноты тем временем множились, стояли нетронутыми». Детектив замечает что-то у дальней стены на книжном шкафу мистера Гримторпа, и это еще одна, бросающаяся в глаза книга, единственная чистая на всей полке, второй оксфордский словарь. Она подходит и нажимает на него. Стена распахивается. «Что?» — восклицаю я. «Я даже не замечала его там». «Ну вот и я на что-то сгодилась», — улыбается Старк. Она проходит сквозь узкий дверной проем в современный кабинет, безупречно чистый и сверкающий белизной. Фантастический контраст. Я следую за ней и вижу. В углу находится винтовая лестница, ведущая к боковой двери особняка. Модульные полки из Икеи занимают одну стену, и в каждом отсеке покоятся идеально организованные стопки печатных рукописей с эластичными переплетами. Для каждой из давних книг мистера Гримторпа есть отдельный отсек. Названия аккуратно напечатаны над каждой стопкой, все рукописи упорядочены по годам публикации, от самой последней, на хрусткой белой бумаге, до пожелтевшей от времени горничной в поместье, его самого известного бестселлера. «Похоже, это рукопись его книг», — говорит Старк и приседает, чтобы рассмотреть все поближе. Когда она выпрямляется, то подходит к простому столу в конце комнаты. На нем лежит закрытый MacBook в оттенке розовое золото, сбоку стоит принтер и больше ничего. И тут я вижу ее, старую пишущую машинку в нише позади стола, под аркой. На стене над ней единственная фотография в простой позолоченной рамке. И я подхожу рассмотреть ее поближе. То, что я вижу, оказывается для меня полнейшим сюрпризом, но в некотором роде все обретает смысл. Женщина в синем платке и перчатках стоит, обняв молодую девушку, выглядящую как ее копия. «Это она», — говорю я, — «леди в синем, его предыдущий личный секретарь. Когда я была ребенком, она каждый день приходила сюда через боковой вход. Я так и не сумела понять, где находится ее кабинет, но слышала, как она печатает». Старк подходит и тоже смотрит на фотографию. «А девушка рядом с ней?» И снова я осознаю кое-что раньше детектива Старк. Сложив 2 и 2, я получаю вовсе не 4, а кое-что невообразимо большее. «Вы ее не узнаете? Взгляните внимательно». Старк щурится. «Господи, это она?» «Да. Сходство поразительное, не так ли? Это маленькая девочка, мисс Сирена Шарп».